Глава 25. Слышу голос Рената. «А позвонить? У тебя телефон недоступен!» Бурчит второй мужской голос. «Точно, он в машине. Заходи!» Судорожно сгребаю окровавленные бинты и убегаю на кухню. Почему-то мне кажется, что мне не стоит лезть в разговор. А еще я совсем не хочу, чтобы еще кто-то из бандитов меня видел. Хватает и этого Антона, который точно следит за мной. «Можешь не прятаться!» А раздается голос Рената. «Свои!» Мужчины ржут, слышу голоса, но разобрать, о чем говорят, не могу. Любопытство берет верх. Выглядываю за двери и смотрю на того, кого Ренат назвал своим. Такой же рослый, всего на полглавы ниже Ренаты, и мощный дядя. На вид лет 25. «Привет!» — улыбается он мне. «А ты, видимо, Вероника». Вижу в глазах мужчины неподдельный интерес. Он осматривает меня всю, а я отдергиваю толстовку Рената. Что-то как-то неуютно становится. «Тебе глаза надоели?» Усмехается Рената и хватает мужчину за шею в какой-то захват. Оба ржут, а я просто в шоке захожу в зал и сажусь в кресло. «Это Коля. Отличный друг и просто хороший парень». «Такой же, как и ты?» Изгибаю одну бровь и внимательно смотрю в глаза Ренату. «У-у-у!» — тянет этот самый Коля. «Пошел-ка я нахер отсюда. Кажется, мама с папой поругаться решили. Прижми зад, а лучше налей чаю». Говорит Ренат и переводит взгляд на меня. «Я серьезно, если со мной что-то случится, Коля сможет тебя защитить». Подскакиваю с места, понимая, что мои глаза полны страха. Ничего не могу сказать, только пялюсь на Рената. Николай быстро уходит на кухню, оставляя нас наедине. «Что значит что-то случится?» Наконец тихо спрашиваю. «В жизни всякое бывает». Он подходит ко мне, приобнимает. «Понимаешь, жизнь непредсказуема». «Что это значит?» «Не люблю полумеры». «Ты перешел кому-то дорогу?» «Можно и так сказать. Понимаешь, я хочу все, в прямом смысле. И добраться до верхушки в том числе». «А зачем тебе верхушка?» Спрашиваю. «Тебя не устраивает твоя должность?» «Ха-ха-ха, должность?» — усмехается Ренат. «Все намного сложнее, малыш». Он мимолетно касается губами моего носа. «Довольствоваться малым не по мне, а когда ты метишь на чье-то место, ему это редко нравится». Опускаю взгляд и хмурюсь. «Ты хочешь добиться этого даже ценой собственной жизни? А может, лучше все бросить? Мало законных способов добиться успеха, что ли?» «Живем же только раз», — улыбается Ренат. «Надо наслаждаться». Он наклоняется к моему уху. «Понимаешь, о чем я говорю?» «У человека должна быть высшая цель», — шепчу в ответ. «Нельзя просто все время наслаждаться. В жизни есть более важные вещи». «Это ты о маленьких Ренатиках и Вероничках?» Откровенно усмехается он. «Да ну тебя!» Бью по его груди, но тут же извиняюсь, потому что рука соскальзывает с бронежилета, и я попадаю прямо по ране. «Прости, прости, пожалуйста!» Закрываю рот и смотрю на повязку. Вдруг кровь выступит. Но пока только мазь просвечивает, и на этом все. «Я про то, что когда я стану прокурором?» «Точно!» Понимающе кивает Ренат. «Ты посадишь меня!» «Да!» Хмурюсь, и я искренне верю в свои слова. «Но получить удовольствие тебе же это не мешает?» Он скользит рукой по моему бедру и спускается до края толстовки, задевая обнаженную ногу. Вздрагиваю, но тут раздается звон стекла. «Ха-ха-ха! Простите!» Посмеивается Коля. «Стоял в коридоре сколько мог». «Мамочки, он слышал наш разговор?» Щеки вспыхивают огнем. Утыкаюсь носом в мощную грудь Рената. «Все, я спряталась». Он обнимает меня и целует в макушку. Готова выйти от стыда, потому что этот Коля снова смеется. «Могу зайти через часик», — говорит он. «Обижаешь», — отвечает ему Ренат. «Через два?» «О чем они вообще?» «С такой красоткой и ночи будет мало», — говорит Ренат и заставляет меня поднять голову. «Боже, как стыдно! Они же про секс, да? Еще и так откровенно! Хочу сбежать в спальню и спрятаться под одеяло». «Спасибо, что обработала рану», — с легкой улыбкой произносит Ренат. «Ложись спать, утром поговорим. Хорошо? А сейчас нам с Коляном надо кое-что обсудить». Киваю и сматываюсь в комнату. Повезло так повезло. Хотела же под одеяло, желание исполнено. Закрываю дверь, но не отхожу от нее. Прикладываю ухо и слушаю, о чем говорят мужчины. Но все, что слышу... Была перестрелка, кого-то убили. Ренат говорит, что крыса точно среди своих. А потом слышу свое имя. Но мужчины переходят на шепот. Стараюсь открыть дверь так, чтобы не шуметь, но тут же сталкиваюсь с проблемой. Доберман смотрит на меня и лает. Черт. Мужчины замолкают ненадолго, явно прислушиваясь. «Кнопа, блин, тихо!» Шиплю на него. На мое удивление срабатывает. На носочках выхожу из спальни и подкрадываюсь по коридору к залу. «Ее безопасность первостепенна», — продолжает разговор Ренат. «Нельзя, чтобы Герман пронюхал о моих планах. Она мой козырь. Ты всерьез думаешь, что за сегодняшней подставой стоит Герман? А кто еще?» Слышу тяжелые шаги и прижимаюсь к стене. «Знает. Но, с другой стороны, согласись, неплохой ход», — рассуждает Николай. «Они использовали девчонку как предлог, чтобы свои же тебя порешили». «Ага, целый спектакль разыграли. Тоха принесся с толпой якобы меня спасать. Я ни одного выстрела не сделал, а все четверо нападавших мертвы. Угадаешь, кто им голову снес?» «Тоха?» «Ага, только он, как всегда, поторопился. Думаю, план был другой. Эти утырки должны были меня пристрелить. А Антон вышел бы для ребят моим ярым сторонником и защитником. Он же всех на уши поднял, чтобы якобы спасти меня от них». «Думаешь, Герман раскусил тебя?» «Хер знает. Почувствовал, что власть теряет, вот и решил подсуетиться заранее. Кто добровольно захочет отдавать насиженное доходное место? Я же оттяпал у него целое направление». «Ну да, ну да. Может, охрану тебе организовать?» «Никакая охрана не спасет, если Герман тот, кто я думаю», — с презрением в голосе говорит Ренат. «Веронику надо защитить от него любой ценой. Этот цветочек мой, и делиться я не намерен». «Кто такой этот Герман?» — вырывается у меня, и я вхожу в зал. «Почему он тебе угрожает, и при чем здесь я?»